Глава 16. Миром правит любовь, а она, как известно, слепа и зла. Ти, как ты думаешь, где сейчас наемники, которые за нами гонятся? Может быть, стоит просто сменить личины, чтобы от них оторваться? И если нас все же вычислят по аурам, следам или коням, потянуть их за собой в глушь? Думаю, наоборот, надо убегать помедленнее, чтобы нас наверняка догнали. Как бы нам их мысли прочитать? Ти задумался. А вместе нам не по силам взломать ментальный блок? Я посмотрел амулет. Его делал умелый маг. И ни ты, ни я в человеческой магии не спецы. Может, и взломаем, но сигнал тревоги подадим. Оно нам надо. В наших интересах скрывать способности как можно дольше. Я начала рассуждать вслух. Вот надо как-то исхитриться, чтобы наемник искренне верил в то, что он хозяин положения. Взять в плен мы его не можем, а то получим еще один труп, который нам же и хоронить придется. Воздействовать на мозг незаметно не получится, ни прочесть мысли, ни усыпить, ни заставить снять амулет. А если на тело? Выследить, подкрасться и снять ночью, во время сна. Белль, они учатся ремеслу с пеленок. Легче стрижа в полете в кулак поймать. А если вечером подпоить снотворным и тогда уже снять? Не выйдет, поверь. А если сыграть на инстинктах? Ти, смотри. Через 10 минут план был готов. Оставалось только найти отбившегося от товарищей полукровку и подобраться к нему поближе. Голубей, на их счастье, поблизости не оказалось. Ти осчастливил своим вниманием парившего высоко в небе орла. Птичку перекосило, когда Тиану завладел ее сознанием. А потом пернатый поплыл вдоль дороги, высматривая подозрительных личностей в несоответствующих ясной погоде капюшонах. Орел оказался удачным выбором. Передаваемые им картины были на удивление точны и детальны. Вот то место, где вчера мы свернули с дороги и... прямо в точку. С лошадью в поводу по обочине движется широкоплечья фигура, внимательно вглядывающаяся в следы копыт в придорожной пыли. Смотри, Белль, либо Сивку и Бурку уже узнают по следу, либо в трактире на подковы поставили метки, например, сделали засечки. Потом осмотрим копыта, проверим. А сейчас на охоту. Других наемников в обозримом пространстве не наблюдалось, и, подождав, пока наша будущая жертва углубится в лес, подальше от дороги, где нам могли помешать случайные прохожие, мы приступили к выполнению коварного плана. Наемник почти добрался до ручья, когда из чащи послышались крики, и на тропинку, сломя голову, вылетела растрепанная женщина в порванной одежде. «Кабан! Спасите! Спасите!» И впрямь следом за ней на опушку выскочил огромный, всхрапывающий вепрь с налитыми кровью крошечными глазками. Увидев орка с конем в поводу, сикач затормозил, присел на задние ноги, повернулся всем корпусом и, выставив клыки, попер на новую, более крупную и опасную цель. Сложно сказать, что произошло бы дальше, но откуда-то издали раздался тонкий поросячий визг. Боров вскинул голову, навострил мохнатые уши, развернулся и кинулся в кусты. Затрещали ветки, отмечая путь убегавшего зверя, и наступила тишина. Наемник опустил взведенный арбалет и уставился на женщину. Та стояла, полусогнувшись, уперев руки в колени, и пыталась отдышаться. Синяя юбка во время бега по кустам разорвалась до бедра, и сквозь прореху виднелись крепкие, смуглые ноги. Бордовый корсаж разъехался, еле прикрывая ходящую ходуном пышную грудь. Черные спутанные волосы падали почти до пояса. «Спасибо!» Еле выдохнула молодица, блеснув темными вишнями глаз. «Видно, с дуру я решила пойти одна. Думала, до родственника всего 2 дня пешком. А оно вон как вышло. Ночевала в лесу и наткнулась на стадо с поросятами. Думала уж, не убегу, запорит меня кабан. Белозубая улыбка женщины была широкой и немного шальной. Лукавый оценивающий взгляд прошелся по мужской фигуре, внимательно разглядывая ее от широких плеч до дорогих сапог. Наемник невольно приосанился, а потом прищурился. «Одной-то ходить опасно, не всегда убежать можно, а не всегда и хочется», — повела плечом молодка. «Раз уж ты меня спас, но сам понимаешь, не за даром, что у тебя есть для меня?» Орк зацепил повод коня за ближайший сук и сделал шаг к женщине. Потом, осмотревшись, выбрал место и, схватив притворно ахнувшую черноволосую молодицу в охапку, потащил к кустам. Ти, сидевший рядом со мной под пологом невидимости в зарослях лещины и управлявший виртуозно сделанным фантомом полуголой девицы, я сама ее ощупала перед началом операции. «Хоть любуйся, хоть целуйся!» Все было на месте. Посмотрел на меня. «Бель, сейчас она случайно разорвет цепочку амулета у него на шее, но потом мне нужно будет время, чтобы покопаться у него в мозгах, посмотреть, что он знает. Не сердись, но я не хочу, чтобы ты видела, что там произойдет дальше, и чтобы ты лезла к нему в голову в то время, как он... Ладно? Если бы он приказал, я бы воспротивилась, но Тиану попросил, и, похоже, для него было важным хранить меня от чего-то, что мне пока, по мнению жениха, знать не полагалось. Ну ладно. Но когда мы приедем в безопасное место, я все же потребую объяснений. Кивнула и, отвернувшись, уткнулась носом в колени. Издалека доносились визги, которые перешли в ритмичное пыхтение и стоны. Они продолжались и продолжались, и мне почему-то было неприятно слушать эти звуки. Посмотрела на Ти. Эльф сидел с брезгливой гримасой на лице. Глаза полуприкрыты, сам максимально сосредоточен. Тишина наступила неожиданно. «Бель, отомри! И спасибо, что послушалась. Ты можешь наложить на амулет заклинание стазиса, как Шон? Кто знает, как эта дрянь работает?» Мы скинули невидимость и вылезли из орешника. Орк ничком лежал неподалеку. Девица бесследно испарилась. «Он бы дал ей что-нибудь?» — поинтересовалась я. «Как же! Он уже собирался ее придушить. Слишком много она рассмотреть успела». Появившееся было к нашей жертве сочувствие помахало лапкой и бесследно растаяло в голубой дали. «Бель, вон амулет!» Ти ткнул пальцем в траву, где блестел золотой овал. Я, как и Шон, сначала наложила стазис и только затем притянула кулон к себе, причем не в руки, а в заранее подготовленный плотный мешочек. Мало ли что, мне же до Тердейла расти и расти, могу что-то и проглядеть. Ти подошел к трупу наемника. «Бель, отвернись, или лучше иди к лошадям, я сейчас догоню». «Рррр! Ну вот сколько же можно? Что там за откровения такие? Или это личные комплексы моего жениха?» «Что с его лошадью делать будем?» «Заведем за каменную осыпь, чтобы следов не оставлять. Затем поднимем воздух и отбуксируем назад, на дорогу. А потом выпустим на каком-нибудь поле», — пожал плечами Ти. Я кивнула. «Найти концы в этом случае станет невозможно». Через час Сивка и Бурка бодро рысили дальше по дороге. Гнедой жеребец полуорка ускакал, задрав хвост на зеленый луг к пасущимся там крестьянским лошадкам. «Улучшать породу!» — засмеялся Ти. «Еще мы выяснили, что на подковы наших коней и впрямь нанесены оставляющие следы засечки, но пока решили от них не избавляться. Надо было дать шанс оставшейся четверке убийц нас разыскать». Сейчас, как выяснил Тиану, наемники находились где-то впереди, наверное, чтобы устроить нам приятную неожиданность. Не то чтобы я нервничала, но подготовиться не мешало, а потому на нас и на конях стояли двойные, а местами и тройные щиты, и дыхательные фильтры, а вокруг мы раскинули сеть. Как выглядят ауры полуорков, после последней встречи было известно. «Ти, я уже извелась. Рассказывай, что узнал?» На гномьем? — прищурился жених. — Или драконьем? Выбирай. — В следующий раз не отвернусь, — пригрозила я. — Ну ладно, слушай. Начальник этих орлов сейчас в Лоране. Сами они заказчика не знают. Известно только, что это какая-то крупная шишка с большими связями. Я знаю адрес места, где проходили встречи. Как только свяжемся с Саром, передам ему. Пусть установит наблюдение за домом и выяснит, кому тот принадлежит. Странно, я никогда не слышала об очень сильном человеческом маге, живущем в Лоране. Покачала я головой. Если маг и впрямь силен, он может или замаскировать ауру, или просто приходить на встречи, как это делает Шон, через телепорт. А если он скрывается, сама понимаешь, что делает это не просто так. Но ты посмотри, ему было не влом нанять полдюжины элитных наемников из закрытой гильдии, только чтобы отомстить случайно вмешавшейся в его плане паре. Белль, в тот алтарь было уже столько энергии вбухано, что на пробуждение вулкана хватило бы. А тут такое разочарование, и он не понимает, кто мы такие и откуда взялись. Вот и хочет разобраться. Но если он в Лоране, почему нас должны притащить в Тарган? «Знаешь, — задумался Ти, — твой вопрос похож на ответ, потому что для него не составляет труда перемещаться на большие расстояния, и это очень-очень нехорошо. Но все, что мы пока можем сделать, — это избавиться от 4 оставшихся орков и ждать новых ходов, если они последуют. А ты не узнал, куда именно нас должны были отвезти в Таргане? Хорошо бы взять под присмотр это место. Сделаем, — кивнул Ти. На дороге стало довольно людно. Нам навстречу, на весеннюю ярмарку в Маренкар, шел караван за караваном. Попутчики тоже были. Пару раз нам предлагали присоединиться к обозам, ползущим в сторону Галарена. Широкие плечи Тиану и рукоятка торчащего из-за них меча производили на караванщиков самое благоприятное впечатление. Но тащиться со скоростью, идущей шагом телеги, совсем не хотелось. А втягивать посторонних в наши разборки с гильдией убийц хотелось еще меньше. Я видела, что Ти слегка нервничает. Час проходил за часом, а мы так и не засекли, куда исчезли оставшиеся орки. Вероятно, дело было в том, что они ехали верхами по оживленной дороге, и мы просто не могли на большом расстоянии разглядеть особенности двойных огоньков в контрольной сети. А может быть, их ауры, как и наши, были замаскированы? Пару раз мне казалось, что я чувствую на спине пристальный взгляд, но понять, кто именно меня рассматривает, так и не удалось. Ближе к вечеру Ти оглянулся на меня. Нара капризничает? Да. Она уже час ноет, что ее плохо кормят. А что? Шторм сейчас устроил мне разбор полетов, что я плохо забочусь о его невесте. Вот откуда он узнал? Хочешь сказать, что эта вредная поганка научилась передавать мысли? Нара обиженно рыкнула. А ты кто, кроткая голубка, что ли? Укоризненно спросила я драконицу. На границе сознания мелькнул отблеск ехидной зубастой улыбки. Ага. Вот и я про то говорю. Кроткая, когда спит зубами к стенке. Не знаю, я никогда не слышал, чтобы вторые сущности двух драконов, находившихся в человеческой форме, разговаривали между собой. Иногда боюсь думать, что из вас в итоге вырастет. Эльф покосился на меня. Может, научить Нару и Шторма шахматам? Не пойдет, покачала я головой. У Шона звери могут мирно играть. У него оба мрака нравом в хозяина. Им интересно, кто бы ни выиграл. А моя скандалистка будет дуться. Либо Шторму придется поддаваться, либо покоя не будет, пока она не повзрослеет. Я не хочу просыпаться посреди ночи от вопли в голове, что этот гад чешуйчатый нечестно съел мою ладью. Ну что, сворачиваем с дороги? Как считаешь, за нами следят? Не уверена, но, полагаю, стоит попробовать сделать то, что мы задумали. А решили мы подменить самих себя фантомами и уложить их спать в защищенном круге рядом с лошадьми. Самим же прикрыться невидимостью, на всякий случай спрятать ауры и устроиться по соседству в засаде. Охранный круг убийцам не взломать. Значит, если расчеты верны, они дождутся утра. Ибо куда идет в первую очередь человек, проснувшись? Правильно, в два места. В кусты и умываться. Испросонья не слишком внимательно смотрит вокруг. Вот тут-то и надо его подкараулить. Взять, как говорится, тепленьким. Я надеялась найти какой-нибудь укромный уголок, где можно будет комфортно залечь в засаде, устроиться, так сказать, со всеми удобствами. Увы, утесов с плоской вершиной или раскидистых баобабов с дуплами, о которых мне мечталось, в округе не обнаружилось. Поэтому в итоге, после того, как мы поставили на ночлег в защитный круг расседланных и напоенных Сивку и Бурку с привязанными к мордам торбами с овсом, поели сами и уложили спать фантомов, пришлось взлететь на дерево. Причем даже нормальных дубов или ясеней тут не водилось. Мы вынуждены были угнездиться в развилке огромной сосны на высоте 40 локтей над землей. Спать сидя. Ну и гадость. Зад лип к смоле. Волосы, чтобы спасти от той же участи, пришлось заплести в тугие косы и обмотать вокруг головы. Умоститься удобно на отнюдь не горизонтальной ветке не выходило никак, но самым поганым было то, что сосна равномерно раскачивалась туда-сюда с амплитудой в несколько локтей. Через полчаса я почувствовала, что меня укачало, как при дальней поездке в карете. Задумалась, если под сосной расположатся орки, а меня на них вытошнит, это будет адекватной местью за такие муки или нет? А вот Ти приник к ветке, как юный ленивец к родной маме, и чувствовал себя отлично. Он уже рассказал Ару с Шоном обо всем, что удалось узнать у любвеобильного орка. Повелитель обещал взять дома в Лоране и Таргане под наблюдение. Шон хмыкнул. Я могла поспорить, что недели не пройдет, как мой маг найдет способ распутать, не подняв тревоги, охранные заклинания на обоих зданиях и побывает внутри. Я заерзала. Внизу поддувало. Ти, а давай сплетем гамак из силовых нитей и ляжем спать в нем. Бель, я не уверен, что такую магию не засекут. А если растянуть кокон невидимости так, чтобы наш гамак оказался в нем? Знаешь, потерпи одну ночь, а эксперимент проведем попозже, вместе с Шоном. Тяжело вздохнула. Ну вот. Как можно устроиться на ветке, растущей под углом 30 градусов и толщиной всего в ладонь? Я же не птичка или белочка, а полновесная принцесса. А если, не спрашивая Ти, раскинула вокруг контрольную сеть? Вот два огонька, Сивка и Бурка, а вот спящие в обнимку фантомы. Как же я им сейчас завидую, кстати. А больше никого и не видно, и никаких орков поблизости. Значит, если теперь немножко поколдовать, никто и не заметит. Главное, аккуратно развеять все следы. А этому Шон меня уже научил. Уставившись на свой насест, я начала растить вокруг него скелет из веток, наподобие остова ладьи. Ну, не кровать, конечно, но хоть есть за что цепляться, и не свалишься, если заснешь. А потом улетим, тут смогут птички гнезда вить. Вон как удобно вышло. Перевела взгляд на Ти. «Твою ветку сделать так? Или иди ко мне, теперь тут места на двоих хватит». Но кто бы сомневался, что он предпочтет. Через 5 минут я уже вполне комфортно устроилась в кольце рук жениха, и ветка совсем не казалась жесткой. Над нами шумела крона сосны. Сквозь ажурную хвою просвечивали яркие звезды на темно-синем небе. Наша колыбель качалась на ветру, и казалось, что мы плывем сквозь космос. А здорово как! Уткнулась носом в Ти. Как же я люблю его запах! Ти, а расскажи мне что-нибудь. Что, любимая? Легенду про звезды. Красивую. Ти задумался, а потом притянул меня к себе. Видишь, вон то созвездие из 7 ярких звезд. Есть предание о том, что когда эльфы только пришли в этот мир, и свет с тьмой боролись за власть на новой земле, на еще не укрепленный эльфийский город Ранель неожиданно обрушились орды врагов. В городе было всего 7 воинов, которые могли держать оборону и дать шанс спастись женщинам и детям. Семеро – владыка эльфов тех времен и шестеро его соратников. Несколько дней, пока не подошла подмога, сдерживали на подступах к Раунелю армию чудовищ. Все они погибли, но доблесть воинов была такова, и огонь их душ пылал столь ярко, что после смерти они превратились в звезды. Созвездием семерых клянутся, и нарушать такую клятву считается величайшим бесчестием. А который из них владыка? Вон тот, желто-белый, самый яркий. Потом ты запомнишь их имена. Орки появились в предрассветной мгле. Их ауры действительно были приглушены какой-то магией, но на таком маленьком расстоянии, при отсутствии других помех, это роли не играло. На сей раз отряд, озадаченный потерей двух бойцов, держался вместе. Пленных взять бы не получилось, поэтому все, что мы хотели, это перебить убийц так, чтобы никто из них не успел подать сигнал тревоги через амулет. Вечный лед отлично подходил для этой цели. Командир махнул рукой одному из подчиненных, приказывая следовать за ним к поляне, где смутно виднелись силуэты дремлющих Сивки и Бурки. Два других наемника с взведенными арбалетами замерли сзади, прикрывая первую пару, и застыли. Навечно. Все произошло мгновенно. Ни криков, ни падений тел. Просто две фигуры превратились в ледяные скульптуры. Жаль, что наложенное на них заклинание убило их в тот момент, когда члены сковал лед. Иначе можно было бы попытаться узнать что-то еще. Меня интересовал не только неведомый заказчик, но и сама гильдия полукровок-убийц. В империи ей точно было не место. Но ведь прежде, чем наносить удар, надо знать, куда бить. Ти может попробовать усыпить командира, вдруг он знает больше. Без шансов. Только тревогу поднимем. Не волнуйся, зацепок у нас хватит. Орден и не такие клубки распутывал. Согласно кивнула. Мысленный приказ, и вторая пара орков застыла ледяными изваяниями. Осталось проверить сеть. Все, больше никого вокруг. Можно спускаться. Странно. Мне было так неудобно на этой сосне поначалу, а вот теперь слезать не хочу. Я потерла щекой о грудь жениха. Бель, может, тут и доспим до утра? Что-то вниз совсем и не хочется, озвучил мои мысли Тиану. Мне тоже тут нравится. Как на корабле по небу плывешь. Но спускаться придется. Надо собрать амулеты, а то с утра пораньше наткнется кто-нибудь на скульптурную группу орки в сосновом бору и либо панику поднимет, либо попытается трупы обчистить. Так что слезаем. То есть слетаем, вздохнула я. На шее командира висело два амулета. Второй, судя по всему, служил для связи. Я аккуратно наложила на каждый стазис и пихнула все в тот же мешочек. Других вещей брать не стали, и трупы убийц поглотила земля. Осталось поутру разыскать лошадей. Нехорошо, если их оставили привязанными где-то в лесу. Вспархивать обратно на сосну мы не стали. Вышли на поляну и улеглись на одеяло, где раньше спали фантомы. Ну, вот, чтобы нам додуматься сделать их с подогревом. Тогда бы сейчас на теплое место легли, вздохнула я, крепче прижимаясь к моей блондинистой грелке. Тиану понятливо подгреб меня под мышку, обнял второй рукой, уткнулся носом мне в макушку и уплыл в сон. Я потерла щекой о его плечо, глубоко вдохнула родной запах, зевнула и последовала за ним. Еще пару часов можно поспать.